Глава 11. Зеленый адмирал сэр Томас Капарелли, первый космос-лорд адмиралтейства королевства Мантикора, был широкогрудым человеком с торсом штангиста, водруженным на ноги спринтера. Несмотря на то, что в последнее время он начал толстеть, в нем еще можно было узнать атлета, чья напористость и великолепная физическая подготовка уже неоднократно повергали футбольную команду Хэмиша Александера в грязь Хопфеллского поля. Хотя лицо его обычно было строгим, развязанная манера держаться скорее приличествовала простому капитану или молодому флагманскому офицеру в отпуске. Космос-лорд был очень беспокойным человеком. Адмирал и его коллеги-офицеры встали. В конференц-зал вошел Ален Саммерваль, герцог Кроморти, лидер центристской партии и первый министр Ее Величества королевы Елизаветы III. Премьер был высок и худ, как все Саммервали. Невзирая на пролонг, его волосы были седыми, а красивое лицо избороздили глубокие морщины. Кроморти провел в политике более 50 земных лет и возглавлял правительство Мантикоры в течение 15 из последних 22 лет, и каждый такой год убавлял в нем вес. Премьер-министр жестом приказал подчиненным занять свои места, и Капарелли стиснул зубы, когда увидел, кто вошел в комнату вслед за Кроморти. Леди Франсина Марье, баронесса Морнкрик, имела полное право присутствовать здесь, будучи гражданским первым лордом Адмиралтейства. Как и лорд Вильям Александр, лорд Казначей – второе лицо в правительстве. А вот старший брат Александра такого права не имел, по крайней мере официально. И первый космос-лорд, глядя, как граф Белой Гавани усаживается в кресло, тщетно старался скрыть раздражение. «Перед тем, как начать, сэр Томас, я хотел бы подчеркнуть, что граф Белой Гавани находится здесь по моей просьбе, а не по своей воле». Выразительный вкрадчивый баритон Кроморти всегда был мощнейшим политическим оружием. Его вежливое замечание заставило Капарелли отвести взгляд от Александра-старшего. Как вы знаете, недавно он по поручению адмирала Вебстера проверял состояние наших приграничных баз. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, я подумал, что его присутствие может оказаться весьма полезным. Конечно, ваша светлость. Капарелли и сам понимал, что голос его прозвучал недовольно. И не от того, что он не любит графа, сказал он себе. Просто и спорт тут совершенно ни при чем. В присутствии Александра, теперь его чаще называли Белая Гавань, Капарелли невольно чувствовал, что состязается не на своем поле и лезет не в свое дело. А унаследованный Александром графский титул и слава прошлогодней победы в системе Индикотта только ухудшили ситуацию. Благодарю за понимание. Улыбка Кроморти была столь обаятельна, что Капарелли вдруг почувствовал, что его негодование почти улетучилось. А сейчас, сэр Томас, могу я услышать ваше заключение? Да, сэр. Капарелли сделал знак второму космос-лорду Патриции Гивенс. Она контролировала бюро планирования и управления разведки флота. С вашего разрешения, ваша светлость, вице-адмирал Гивенс доложит нам основные позиции. Конечно. Кроморти переключил внимание на адмирала Гивенс. Та подошла к голостене и включила проекцию огромной звездной карты. Граница между Мантикорским альянсом и Народной республикой Хевен. Вице-адмирал встала спиной к изображению, лицом к сидящим за столом людям и достала из кармана световую указку. «Ваша светлость, леди Морнкрик, лорд Александр». Она вежливо кивнула по очереди каждому штатскому руководителю и коротко улыбнулась графу Белой Гавани, не приветствуя его по имени. Они были старыми друзьями, коллегами, но Патриция Гивенс имела строгие представления о преданности. Теперь она работала в команде Капарелли, а независимо от пояснений премьер-министра, граф сегодня был чужаком. «Как вы знаете, нам сообщают об инцидентах на всем протяжении границы. Она нажала кнопку дистанционного управления на световой указке, и позади нее засверкали кроваво-красные точки, образовав опасную неправильной формы рубиновую линию, полукругом изогнувшуюся вдоль границы Мантикоры. Первый инцидент, о котором было доложено, продолжила Гивенс, переключив световую указку, чтобы выделить одиночный красный огонек. Это уничтожение каравана Майк-Гольф-19 в системе Ельцина. Впрочем, этот инцидент не был первым. Мы узнали о нем раньше только потому, что время перехода от Ельцина до Мантикоры меньше, чем от других точек. Первое известное вторжение на территорию Альянса на самом деле произошло вот здесь. Световая указка двинулась к юго-востоку от Ельцина. В Кондоре. 19 дней назад эскадра легких крейсеров, определенно опознанных нашими датчиками как Кивеницкие, отказалась ответить на запрос о позывных и нарушила границу системы Кондора. Наши местные силы не могли произвести перехват, и хивениты прошли сквозь внешнюю систему обороны, а также зону ракетного огня одного из командных центров периметра, прошли без единого выстрела, а затем ушли, так ничего и не сделав. Она прокашлялась и снова переместила указку, сначала к северу, а затем к юго-востоку от Ельцина. Той же схемы придерживались и здесь, на станции Кляйн, а затем вот здесь, в системе Цукермана. Указка коснулась названных пунктов. Принципиальное отличие одно. На Цукермане силы вторжения имели более тяжелое вооружение, чем остальные, и нанесли ущерб приблизительно на 90 миллионов долларов, разрушив дистанционно управляемые разведывательные платформы, после чего, подобно остальным, молча развернулись и исчезли. Были также и более серьезные происшествия по образцу атаки на Майк-Гольф-19, продолжила она в напряженной тишине. Но в этих случаях мы не можем со всей определенностью утверждать, что за них несут ответственность хивениты. В случае с Ельцином, например, грейсонский крейсер «Альварес» задействовал всю аппаратуру наблюдения. Записи «Альвареса» оказались неожиданно четкими, учитывая ограниченное время слежения, и наши специалисты внимательно их изучили. Она замолчала и, почти извиняясь, пожала плечами. «К сожалению, у нас нет ничего, что мы могли бы предъявить международному суду. По следу импеллерных клиньев двигателей можно определенно сказать, что там был один легкий крейсер и два эсминца. А гравитационная эмиссия соответствует кораблям, построенным в Хевене. Но другие характеристики не соответствуют. По моему собственному мнению, а также большинства аналитиков УРФ, это были хивениты, умышленно исказившие опознавательные характеристики. Но доказать это невозможно. А НРХ продала достаточное количество кораблей своим разнообразным союзникам, чтобы в изобилии представить нам целую кучу других возможных подозреваемых». Гивенс снова замолчала, взгляд ее карих глаз отяжелел. Затем, наклонив голову, продолжила. «То же относится к инцидентам на Рамоне, Клеаревее и Квентине. В каждом из этих случаев мы или наши союзники понесли потери в технике и живой силе, даже не приблизившись к налетчикам настолько, чтобы произвести опознание в целях привлечения их к ответственности. Расчет налетов во времени, невозможный без глубокой разведки, был произведен с такой ювелирной точностью, что перехват с нашей стороны был заведомо исключен. И это определенно указывает на участие хивенитов. Но опять же, мы не можем ничего доказать. Так же, как и не можем доказать, что тяжелые потери на сторожевых заставах и среди патрульных кораблей Занзибарского халифата объясняется не только военной активностью ЗОФ. Мы не можем доказать, что существует связь между всеми этими событиями и Хевеном, за исключением, конечно, подтвержденной нами причастности хивенитов к инцидентам в Кондоре у станции Кляйн и Цукермани. «Тем не менее, ваша светлость», — сказала она, глядя в глаза Кромарти, — «УРФ пришло к заключению, что мы имеем дело с целой схемой ранее спланированных и хорошо разработанных провокаций. Расчет времени слишком точен, а операции прошли на слишком большом удалении друг от друга, чтобы речь шла о чем-то другом. А различие между ними нивелируется единой схемой, общей для всех налетов, каждый нанес ущерб или продемонстрировал угрозу тем звездным системам, которые хотя бы раз за последние 4-5 лет находились в центре противостояния Королевства и Народной Республики. Если предположить, что все налеты спланировали и провели одни и те же люди, а я думаю, мы должны это признать, тогда остается только один подозреваемый – НРХ. Только хивениты имеют ресурсы для организации подобных акций и весомый мотив для провокаций. Темноволосый адмирал выключил указку и вернулась к своему креслу, оставив голограмму включенной. Пока Кромарти, прикрыв глаза, изучал изображение, на несколько секунд воцарилась тишина. Затем премьер-министр дернул себя замочку уха и вздохнул. «Благодарю вас, адмирал Гивенс», – он перевел взгляд на Капарелли. «Насколько серьезную угрозу представляют собой эти инциденты, адмирал?» «Сами по себе недостаточно большую. Мучительно сознавать, что вследствие этого погибли люди. Но потери могли бы быть гораздо более серьезными. Наша стратегическая позиция не изменилась. Кроме того, все нападения можно расценить лишь как локальную опасность. Конечно, они бы могли захватить Цукерман, если бы захотели. Но то их формирование было намного более мощным, чем все остальные. Тогда что они замышляют?» – спросила баронесса Морнкрик. «Какова цель этой эскапады?» «Они оказывают на нас давление, миледи», – прямо ответил Капарелли. «И намеренно увеличивают прессинг». «Но в таком случае они играют с огнем», – заметил Вильям Александр. «Совершенно верно, лорд Александр», – сказала Гивенс. «Обе стороны сейчас укрепляют то, что, как мы все знаем, является нашими предвоенными позициями. Мы развили бункерный образ мышления по обе стороны границы, а учитывая вызванные им напряженность и подозрительность, противник играет с огнем». «Но зачем?» – спросил Кромарти. «Что это им даст?» «Адмирал Гивенс», – вымученно пригласил Капарелли, и Гивенс вздохнула. «Боюсь, ваша светлость, сегодняшние их действия показывают, что управление разведки флота ошиблось относительно намерений политического руководства Народной Республики. У моих аналитиков и у меня лично тоже сложилось впечатление, что хевы слишком погрязли во внутренних проблемах, чтобы решиться на авантюру за границей. Мы ошибались, а капитан Хейл, наш атташе в Хевани, оказался прав. Они активно ищут конфликта, возможно, для того, чтобы отвлечь внимание далистов от внутренних забот и обратить его на внешнего врага». «Тогда зачем скрывать виновника большинства инцидентов?» – спросил Александр. «Здесь может быть некая двойная хитрость, милорд. Мы знаем, что это они, но не можем этого доказать. Они, вероятно, хотят, чтобы мы якобы беспочвенно обвинили их в агрессии, а затем используют обвинения в пропагандистских целях. Таким образом, они получают двойной эффект. Инцидент устраивают они, но мы при этом выглядим как спекулянты, наживающиеся на кризисе». «Вы думаете, это главный мотив?» – спросил Кромарти. «Слишком мало очевидных фактов, чтобы прояснить ситуацию, сэр», – откровенно призналась Гивенс. «Мы можем только строить предположения о попытке разгадать намерения врага. Лучший путь – оказаться в конфронтации, из которой ни одна сторона не сможет выбраться без потерь». «Тогда что, по вашему мнению, нам нужно делать, адмирал Капарелли?» «У нас есть три основных пути, ваша светлость». Капарелли расправил плечи и взглянул в глаза премьер-министру. «Первый – это отказаться вести игру по их правилам. Учитывая, что они нанесли удар по нашему торговому судну и уничтожили два боевых корабля, учитывая ущерб, который они нанесли нашим союзникам, я предлагаю увеличить охрану наших конвоев и патрули. Другой вариант – мы можем отказаться от всех ответных действий. Нам не избежать конфронтации, если они действительно ее хотят, но мы в силах заставить их признать, что они добиваются войны. Однако, если мы пойдем по этому пути, то добровольно уступим им инициативу. Если они решатся на открытое военное вмешательство, наших сил может не хватить, чтобы предотвратить ущерб. И третий путь – это создать прецедент, которого они ждут. предъявить им формальное обвинение и предупредить, что они будут нести ответственность за любую будущую агрессию. Если мы выберем этот вариант, тогда я и мой штаб должны одновременно укрепить все наиболее важные и или находящиеся в наибольшей опасности базы, а также поддержать наших союзников. Такое передислоцирование сил может подчеркнуть факт, что мы серьезно готовимся к столкновению и одновременно стать частью запланированного усиления наших опорных баз, необходимого, чтобы защититься в случае нового нарушения границы. И, наконец, мы можем осуществить это самое укрепление, не делая никаких заявлений. Тогда мы согласимся играть на их поле. Они могут по-прежнему заниматься провокациями, но своевременное усиление наших позиций позволит нанести атакующему противнику серьезный урон. Кроме того, мы защитим наших подданных и союзников. А поскольку любой инцидент возможен только в космическом пространстве Альянса, противник едва ли осмелится провозгласить, что мы их преследуем. Ясно. Кромарти перевел взгляд на голограмму и с минуту помолчал. «И какой же путь предпочитаете вы, адмирал?» – спросил он наконец. «Третья ваша светлость», – ни минуты не сомневался Капарелли. «Как я уже сказал, мы не в силах удержать Хевен от развязывания конфликта, если они действительно его хотят. Но я не вижу причин помогать им в этом. Если мы серьезно укрепим наши пограничные отряды, противнику со своей стороны придется задействовать более мощные силы. Допустим, они решат пойти по такому пути. Но это с высокой вероятностью равносильно первому шагу к полномасштабной войне. Если их нынешняя цель – лишь отвлечь внимание далистов от недовольства внутри страны, перспектива войны может заставить их отыграть назад. Они отыграют, мы в любом случае укрепим все пограничные флоты, чтобы достойно встретить врага в случае нападения». «Ясно», – ответил премьер-министр и посмотрел поверх стола на графа Белой Гавани. На всем протяжении дискуссии адмирал Александр хранил молчание. Его задумчивые голубые глаза по очереди изучали каждого говорившего. Он не выказывал желания высказываться, и Кромарти отдавал себе отчет, что, предоставляя ему слово, ставит его в неловкое положение. Но он привел его с собой не для того, чтобы он отмалчивался, поэтому прокашлялся и спросил. «Какой вариант предпочитаете вы, Белая Гавань?» Глаза Капарелли вспыхнули, он сжал под столом руку в кулак, но промолчал, только повернулся и посмотрел на Александра. «Я думаю», – тихо произнес граф, – «что перед тем, как мы порекомендуем один из предложенных вариантов, мы могли бы спросить себя, почему НРХ избрала именно такую схему провокаций». «В смысле?» – подталкивал Кромарти. «Я хочу сказать, что они могли бы достичь такого же уровня напряженности, не распыляя свои силы по всей длине границы», — ответил Белая Гавань по-прежнему спокойным тоном. «А они потревожили нас, или, по крайней мере, поддразнили на всем протяжении от Минорки до Грендельсбейна. Но за исключением Ельцина не тронули ни одну из наших узловых станций флота, такие как Ханкок, Риверспорт или Талбот. Любая из них много важнее, чем какой-нибудь Цукерман или Квентин. Однако нарушители и близко не подошли ни к одной такой точке. Опять же, за исключением Ельцина. А ведь они не могут не понимать, насколько чувствительной будет для нас угроза этим точкам. Почему? Да потому что это узловые станции!» Капарелли заговорил рисковато, но заставил себя вернуться к нормальному тону. «Наши мобильные отряды в тех системах намного сильнее. Вот почему они так быстро умотались Ельцина. Они знают, что если бы они сунули свой нос глубже, как на Цукерман или Кондор, мы бы задали им жару». «Согласен», – кивнул Белая Гавань. «Ну а если у них была другая причина? Особая цель, не просто желание уменьшить риск. Приманка? Они хотят, чтобы мы что-то сделали в ответ?» – пробормотала Гивенс. Глаза ее задумчиво прищурились, она повернула кресло, чтобы заново посмотреть на голограмму. Александр снова кивнул. «Совершенно верно. Как сказал адмирал Капарелли, они, по всей вероятности, не оставили нам другого выбора, как усилить границу. Конечно, они должны понимать, что это увеличивает для них риск в будущих столкновениях, но они также знают, что подкрепление нужно откуда-то взять». Капарелли расстроенно хмыкнул, глядя на карту, и почувствовал, как его словно кислотой обожгло понимание. «Белая гавань, пожалуй, только что попал в десятку. Уже который раз?» «Вы предполагаете, что они пытаются подтолкнуть нас к рассредоточению стратегических сил?» — решительно произнес он. «Я говорю, что это возможно. Они понимают, что мы не будем сокращать силы на наших главных пограничных базах. Они означают, что любое значительное подкрепление должно поступить из флота Метрополии. И все, что мы пошлем, скажем, на Гриндельсбейн или Минорку, окажется очень далеко от пространства Мантикоры. Если действительно начнется война, то нашим силам потребуется для возвращения почти столько же времени, сколько войскам Народной Республики. Расстояние почти одинаковое. Вот только наши даже не смогут узнать, что должны спешить домой, пока мы не пошлем к ним курьера с приказом вернуться. Но все это имеет смысл только если они на самом деле хотят начать войну». В голосе Капарелли появились новые нотки. Желание поспорить накладывалось на нежелание поверить, что Хевен спустя столько лет и вправду решился на этот шаг. Однако его глаза говорили, что он согласен с Хэмишем. И после этой запальчивой фразы воцарилось молчание. «Адмирал Гивенс», — Кромарти наконец прервал тишину, — «есть ли данные разведки, подтверждающие гипотезу, о которой говорили адмирал Белой Гавани и сэр Томас?» «Нет, ваша светлость, но я боюсь, что нет и ничего, чтобы ее опровергнуть. Возможно, некоторые намеки просто похоронены в огромной массе поступающих к нам сведений. Но я, конечно, постараюсь их отыскать, если они есть. Даже если Народная Республика готова к полномасштабному нападению, ни один из наших источников в Народной Республике Хевен не успел собрать нужные сведения. Это не означает, что они не делают свое дело. Просто у правительства хевенитов опытная служба госбезопасности, и после полувека завоевательных войн они очень хорошо понимают, какие преимущества дает неожиданное нападение. А у наших людей нет возможности проникнуть им в головы и узнать их мысли». Второй космос-лорд еще минуту изучал карту, а потом повернулся к премьер-министру. «Учитывая все вышесказанное, я все же не думаю, что позволительно игнорировать эту возможность, сэр», – тихо сказала она. «Первый принцип военного анализа заключается в том, чтобы представить себе, какой наибольший ущерб может нанести себе враг, а затем планировать противодействие, не надеясь, что он откажется от своих намерений». «Адмирал Гивенс права, ваша светлость». Капарелли все еще злился на Белую Гавань за присутствие на заседании, но чувство справедливости не позволило ему отбросить в сторону доводы графа. «Иногда вы не можете избежать риска в ходе событий, когда речь идет о военных операциях, но осмотрительность – лучшая военная добродетель. Во имя осторожности лучше уж заблуждаться в пессимистических прогнозах, особенно до того, как начнется стрельба». «Что это означает в отношении развертывания сил?» – спросила баронесса Морнкрик. «Я еще не знаю точно, миледи», – признался Капарелли и непроницаемым взглядом посмотрел на Александра. «Я думаю, никто не будет возражать против того, что вне зависимости от замыслов противника, нам необходима, по крайней мере, частичная перегруппировка сил для укрепления передовой линии обороны», – произнес он невыразительным тоном, и плечи его расслабились, поскольку Белая Гавань решительно кивнул в знак согласия. «Даже если они добиваются только ограниченного военного конфликта», продолжал первый космос-лорд более естественным тоном, «у нас один выход – наращивать нашу мощь и повышать боевую готовность. В то же время чрезмерная разбросанность нашего флота влечет ничем не оправданный риск». Он замолчал и, почесав правый висок, пожал плечами. «Я хотел бы серьезно проанализировать состояние наших сил перед тем, как дать официальные рекомендации, ваша светлость». – сказал он премьер-министру. «Права на ошибку у нас почти нет. Корабли стены противника имеют преимущество по численности почти на 50%, а по тоннажу даже выше. Под редноутом процентное соотношение в нашу пользу. Вообще, большинство наших кораблей лучше однотипных кораблей противника. Но, повторяю, противник превосходит нас в численности кораблей стены. Значит, у нас меньше возможностей для перегруппировки и рассредоточения эскадр флота Метрополии, потому что это может ослабить каждую часть в отдельности». Он вздохнул и покачал головой. Его мощные плечи поникли. Он прокручивал в уме неприятные выкладки. «Если позволите, ваша светлость, я хотел бы попросить адмирала Белой Гавани присоединиться к нам с адмиралом Гивенс в Адмиралтейской палате». Прежняя обида не помешала адмиралу пойти на сотрудничество с графом для решения важной задачи. «Мы втроем внимательно рассмотрим ситуацию, и завтра утром я постараюсь предоставить вам рекомендации». «Это более чем удовлетворительно, сэр Томас», — ответил Кромарти. «Тем временем», — произнес тихим голосом Белая Гавань, «думаю, хорошо бы послать приказы о повышении боевой готовности с пояснениями, что за этим стоит командиром всех наших станций». Напряжение в комнате снова возросло. Капарелли вздохнул. «Не вижу другого выхода», — согласился он. «Мне не хотелось бы нагнетать обстановку. У нервного командира гораздо больше шансов допустить ошибку, о которой все мы будем сожалеть. Но они заслуживают нашего доверия. Доверия и предупреждения. Учитывая обычную задержку сообщений, мы должны довериться их личной инициативе. А они не смогут принять разумное решение, если мы не предоставим им полную информацию. Я проинструктирую их, чтобы они были также готовы к провокациям и сделали все, что в их силах, сводя к минимуму любую конфронтацию. Но для этого мы должны предупредить их». «Согласен. И да поможет нам Бог», – тихим голосом произнес премьер-министр.